12 сентября. Перебрались на квартиру к Фимочке, Сашиной подруге. Взяли у нее две комнатки, которые раньше занимал какой-то беженец. Беженцы бессовестно выпроводили сами беженцы. Фимочка — это хохотушка. Но, боже мой, до чего мне приятны эти комнатки маленькие, эти безобидные насмешки Фимочки над моей чувствительностью. Словно во дворец я переехал, богат и свободен, как царь. У Фимочки есть канарейка, и я, как дурак, по полчаса сижу перед клеткой и любуюсь ее движениями. О главном потом, не могу сейчас. Немцы продолжают наступать. 13 сентября. С трудом узнаю себя в описании Сашеньки, но верю ей в каждом слове моей праведницы. Фотография ужасная. И вполне понятно, почему я был таким чужим, ведь я в надменности моего собственного горя и слез ее не замечал. На ласковое слово отвечал злым рычанием дворового пса, у которого отняли кость. А мой страх, что я потерял работу, моя глупая гордость, что я теперь недостоин жить, какая невероятная глупость. Точно все могут оставаться безработными и милостыню просить, а я один не могу. Такая исключительная натура и высокий титул — Илья Петрович Дементьев. И точно, все люди могут детей терять, а я один и этого не могу. Я непременно должен восстать и кого-то оклеветать, бесстыдно бия себя в грудь. И точно, у всех могут быть пожары, лишения имущества, несчастья всякого рода, а один я в этом свете недотрога, священная персона. И все воюют, берут на себя и грех, и муку, а я один, как отставной учитель, сижу по ночам и наставления пишу, преподаю уроки, которых никто не слушает, и баллы ставлю за поведение. Два с минусом, иди в угол, Германия. И все дураки, идите в угол, пока я умный буду здесь на кафедре сидеть и возноситься. Но откуда все это так поняла моя Сашенька? Отвечает, что ниоткуда, а все это, дескать, и так ясно. Может быть. Но тогда откуда же была моя слепота? Вероятно, оттуда же, откуда и эти ненужные вопросы. И самому теперь все ясно, а по привычке все допрашиваю, знаки вопросительные ставлю. Глупо. Ни с чем не могу сравнить той легкости душевной, которую теперь ощущаю. И главное — не чувствую никакого страха ни перед чем, что бы ни случилось. Нет страшного. Сам я его выдумал. Ну, немцы и немцы, ну и бежать так бежать, а умереть так умереть. Никогда еще не любил я так моих Петьку и Женьку, но даже и ихняя смерть не страшит меня. Плакать буду горько, а не преклонюсь перед смертью. К себе ее не позову и в гости к ней напрашиваться не стану. Вообще смерть — это форменное идиотство. «Кого любишь, те всегда живут», — говорит Сашенька. Вчера Фимочка весь вечер все старичком меня звала. «Старичок мой, да старичок мой». Сашенька даже оскорбилась, несколько и замечаний ей сделала. Хотя мне самому это не было обидно нисколько, ведь она же шутила. А все-таки захотелось в зеркало взглянуть. И что же? Правда. Не скажу, чтобы так стар был я видом, но старше моих 46 во всяком случае. А есть что-то в глазах и улыбке... Да и в слезах, которые так часто у меня выступают. Но проживу я долго, это факт, и силу чувствую необыкновенную. Фимочка говорит, что это так закалил меня моцион по городу. Пускай смеется. Все мы рады новому месту И на кого только переезд подействовал нехорошо, так это на Инну Ивановну. Даже трудно понять, что так огорчило ее. Сразу захерела, и вот уже второй день лежит лицом к стенке, молчит и не то дремлет от слабости, не то умирает. А когда ей, не догадываясь, без приготовлений сказали, что я потерял должность, то даже испугались мы, так она заволновалась, побледнела, задрожала вся, и уже всю мебель повывезли, а она все не хочет из своей комнатки выходить, плачет, когда возьмешь ее за руку. Что-нибудь представилось, вероятно. Вчера вечером подозвала Сашеньку и тихонько шепчет: «Позови ко мне Павлушу». Конечно, Сашенька ответила, что сейчас позовет, но, по счастью, больше своей ужасной просьбы несчастная старушка не повторяла. Сейчас заглянул, все спят, и она, и Сашенька, и дети. Пока Сашенька здесь, нянька спит в Фимочкиной гостиной. Выгодно удалось продать лишнюю мебель, обуза с рук. Сашенька пробудет с нами еще день, а потом отправляется в свой лазарет, будет искать и для меня какое-нибудь полезное занятие. Ну, как мне сказать, до чего я ее уважаю? Ведь из такой угольной ямы вытащить человека, в какую я изволил залезть... Пришла из гостиной Фимочка и, найдя меня не спящим, час целый сидела у меня и с ужасом рассказывала о немецком нашествии. Из ее бледности и бессвязных женских речей больше, чем из газет, понял и почувствовал, в каком трепетном ожидании вражеского нашествия находится вся наша столица, да и весь город. Спаси, Господи, Россию и ее города, и ее людей, и ее дома и домишки. Не по заслугам, не по богатству и силе помилуй ее, Господи, а по малоумию нашему, по нищете нашей, которую так возлюбил ты в земной жизни твоей. Не могу уснуть, так стремлюсь хоть к какому-нибудь делу. Раздражительно болтаются пустые руки, кажется, пол бы сейчас подмести, и то радость. Да уж выметено. Нет, завтра же пошлю Сашеньку в лазарет. Я здоров и немыслимо откладывать. Будь бы у меня грудь шириной верст в 300, без колебания подставил бы ее под немецкие снаряды, чтобы загородить других. 15 сентября. Уже есть два обещания. Одно счетоводом в комитет о беженцах на небольшое жалование, другое на фронт для ухода за ранеными на передовых позициях. Я настойчиво прошу второе, но, конечно, приму и первое, если так нужно. Инна Ивановна плоха, все зовет Павлушу. 18 сентября. Хожу с кружкой сборщиком для раненых. 20 сентября. Могу ли, мог ли я когда-нибудь представить, чтобы в слезах таилось такое неизреченное счастье? И как это странно. Прежде от самых непродолжительных слез начинала болеть голова, во рту являлась горечь и грудь ломила тяжелой и тупой болью, а теперь плачется легко и радостно, как любится. Особенно испытал я это во время двухдневного хождения по Петрограду с кружкой, когда каждое даяние, каждый знак симпатии к раненым вызывал во мне неописуемое волнение. И сколько добрых людей, сколько золотых сердец прошло перед моими счастливыми глазами. Пользуясь своими длинными ногами и тем, что в товарищи мне дали хоть и маленького, но юркого и неутомимого гимназистика, я пробрался на Охту, и там, среди бедных людей, рабочих и мастеровых, провел часы безмерного ликования. «Вот это дают!» — говорил мне гимназистик Федя. «Вот это так дают! Только бери!» «Да, Федечка, дают, только бери!» Смеялся я на его наивную речь, а у самого просто-таки не высыхали глаза. Смотрю на рабочего или бородача ломового, как он, туго разворачиваясь, достает свою копейку или пятак А сам так люблю его, что даже стыдно в глаза взглянуть. Люблю его руку, его бороду, люблю все в нем, как самую драгоценную истину о человеке, которую никаким воином не затмить. И еще приятно, что эти не конфузятся и не извиняются, когда дают не то, что те на Невском и Морской. Многие спрашивали про Федю: «Сынок ваш, что ли?» «Нет, мы знакомые», — отвечал Федя, всегда почему-то немного обижаясь. Он уже казался себе таким большим, что ничьим сыном быть не может. «Он и тяжелую кружку у меня отобрал, пока не ослабел, а мне велел прикалывать значки и вообще командовал мною с полным достоинством. Два раза меняли мы полную кружку, и оба, увлекшись, доработались до такой усталости, что еле ноги волокли, особенно Федюк. Уж совсем смеркалось, когда каким-то переулочком выползли мы на берег Невы наискосок от ниточной мануфактуры с ее дымящими трубами и уселись на бревнышки. И тут долго мы наслаждались тишиной прекрасного вечера, барками и пароходами, ширью Невы и красотой розового в дымных облаках заката. Никогда не забуду этого вечера. От прошедшего буксира набегали волночки на плоский берег и тихо плескались. Охтинские ребятишки в тени выползших на берег огромных барок доигрывали вечернюю игру, а на том берегу уже зажглись кое-где голубые огни фонарей, и было на душе такое спокойствие и чистота, как будто и сам я стал ребенком. Я молчал, и Федя, сперва горячо болтавший о германцах, так же затих и задумался. Потом прошли куда-то по Охтинскому мосту солдаты. До нас среди грохота езды по далекому мосту донеслась только отрывками их песня. «Солдаты поют?» — встрепенулся Федюк. «Где это они?» «На мосту. Слушай, слушай. Как хорошо, что поют солдаты без искусства, природными голосами. Так и узнаешь в этих голосах и их молодость, и Россию, и деревню, и весь народ. Уже и песня смолкла, уже стемнело, и весь тот берег покрылся огоньками в окнах и фонарях, а я все думал о том невыразимом, что есть солдаты и Россия. Россия!» Словно во сне увидел лес осенний и осеннюю дорогу, ночные огоньки в избах, мужика на телеге. Представил себе лошадиную морду, и в ней открывалось что-то милое, и с нежной благодарностью думалось о ее вековечной работе, о других лошадях, о других деревнях, селах и городах. Оказалось же, что я попросту задремал, а Федюк, вот горит, не только задремал, а и крепко-накрепко заснул, прижавшись ко мне головой. Слава богу, хоть вечер был теплый, совсем летний. Поднял я его свалившийся картузик, а самого никак не могу привести в чувство, валится на меня, да и только. На силу заставил глаза открыть, бормочет: «Ей-богу, не могу идти. Я бы тебя донес, да силы не хватит. Дойдем хоть до парохода, а потом по Суворовскому на трамвае поедем». «До парохода дойдем», — согласился Федюк. «Очень любит пароходы мой уважаемый товарищ». Так два дня мы с ним работали. К сожалению, вчера был дождь, и поневоле приходилось сокращать сборы, но чувство тоже, и радость та же. Еще ярче светил человек среди осенней грязи и ненастья. Кажется, получаю назначение на фронт. 24 сентября. Схоронили Инну Ивановну. Уже давно только притворялась она, что живет. И ушла таки к своему Павлуше. Не знаю, встретятся ли они там, но оба они в одном отныне, что нам неведомо. Там же и Лидочка моя, там и я буду. Но сколько умирает, как просеку вырубает кто-то, и с каждым днем редеет знакомый лес. Ходят упорные слухи, да и газеты говорят, что немецкое наступление приостановлено. С весны непрерывно, шаг за шагом, двигались они на Россию и, наконец, остановились перед Ригой и Двинском. Но по-прежнему точно через невысокий заборчик смотрят на нас их угрожающие глаза, и в темной неизвестности таятся наступающие дни. 30 сентября. Среда. Со скорбью и нестерпимой жалостью смотрю я на людей. Какая тяжкая их доля на этом свете, как трудно им жить со своею неразгаданную душой. Чего хочет эта темная душа? Куда стремится она через слезы и кровь? Все дни слушаю рассказы о беглецах из Польши и Волыни, о их необыкновенном шествии по всем дорогам. Кто-то назвал их беженцами и этим словом сразу внес успокоение. Занесли беженцев в книгу, поставили на учет, вычислили. И теперь так говорят о нем, будто эта порода давно уже существует и мало кому нравится. А я этого спокойствия не понимаю. И мне больно представить, как шли они по дорогам. И сейчас еще идут со скрипом вазов, с плачем и кашлем простуженных детей, с мычанием и ревом голодной домашней скотины. И сколько их! Ведь точно целые страны переселяются с места на место. Оглядываясь, как жена Лотова, на дым и пламя горящих городов и сел. Лошадей не хватает. И многие, как рассказывают, запрягают коровенок и даже собак покрупнее, а то и сами впрягаются и везут. Как в древнейшие времена, когда впервые кто-то погнал человека. Да, и до сих пор гоняет его. Трудно представить, говорят, что делается на дорогах. Идут такими толпами в таком множестве, что скорее на Невский в праздник похоже, нежели на пустынное осенне-грязное шоссе. И долго еще будет гонять нас эта неведомая сила. А тут сегодня еще новое печальное известие. Напали болгары на сербов у какого-то княжевца. И, значит, не понимали мы этого, зарежет-таки брат брата. Вся душа содрогается, когда подумаешь, что и этот народ погибнет, что и этот луг скудный выкосит косари. Каково им ждать теперь и прислушиваться? Идут, идут. А что стоит вырезать и этих? Ведь вырезали же турки 800 тысяч армян, как пишут газеты. Да что говорить, плачу и плачу, всех мне жаль, и каждую минуту надрывается сердце над новым несчастьем. И не знаю я, молит ли мне Бога, чтобы он наказал предателей болгар, или и здесь склониться перед непонятной мне тайной человеческой души. А вчера было близко к тому, что вместо жалости и слез чуть не разразился проклятиями, еле-еле смирил себя за целую бессонную ночь. Попалась мне газета, где речь как раз идет о несчастных армянах, и вот что рассказывает очевидец, привожу его слова с точностью, как они напечатаны черным по белому. Но самые ужасные картины этот редкий очевидец наблюдал в Битлисе. Еще не доходя до Битлиса, в лесу он увидел группу свежезарезанных мужчин и возле них трех женщин, совершенно голых, повешенных за ноги. Около одной из них ползал годовалый ребенок и тянулся ручками к матери, а мать с налитым кровью лицом, еще живая, протягивала руки к ребенку, но они не могли дотянуться друг до друга. Мог ли я заснуть, однажды представив себе такую картину? Конечно, не мог. Всю ночь прерывалось у меня дыхание, и кровь приливала к мозгу, точно самого меня повесили за ноги и тянут кверху. Минутами начиналось настоящее удушье, но любопытно, что и слезы у меня высохли за эту ночь. Все покрывал собою гнев, потребность проклинать убийц и еще какое-то чувство, главное оно. Я не говорю уже о свежезарезанных мужчинах. Уже одно то, что о людях говорят как о баранах, показывает шаблонность этого зрелища и привычность ощущения. Да ведь и сколько их, этих свежезарезанных, в нашей теперешней Мясницкой. Но женщина и ребенок. Женщина и ее ребенок. Она была еще жива, вися головой вниз. Может, уже и полчаса, может, и час, но как заливала кровь ее мозг. Какие страшные кроваво-красные круги должны были ходить перед ее налитыми глазами. Как она дышала, как билось еще ее сердце, и среди всего этого мутно-красного, темного темнотою смерти она еще различала образ своего ползающего мальчика. Только его и видела остатками зрения. Изгибаясь с нечеловеческой силой, тянулась к нему синими руками и синим вздутым лицом. Другого бы напугало это страшное синее лицо, а он годовалый несмышленыш. И сам тянулся к ней, все еще признавал в ней мать. Но они не могли дотянуться друг до друга. Или расстояние велико было, или просто глупенький мальчик не умел подползти, где следует, и подать руки. А что ей нужно было? Ни жизни, ни спасения, на которые невозможно было рассчитывать, а лишь одно — чтобы на миг соединить руки и в этом прикосновении обрести что-то великое для ее сердца. Но они не могли дотянуться друг до друга. И всю эту ночь в каком-то бреду, диком кошмаре, сам, задыхаясь от удушья, я мысленно старался соединить эти безнадежно протянутые руки. Вот, кажется, сейчас соединю, сейчас они коснутся друг друга, и тогда наступит что-то вечное, что-то солнечное, какая-то немеркнущая жизнь. И нет, не вышло. Что-то потянуло назад. Неведомая сила оттягивает и меня. Встряхну головой, опомнюсь на минутку. Тут я пожалел, что бросил курить, ужасно хотелось. И снова начинаю эту кошмарную работу, в которой нет ни начала, ни конца. Снова соединяю, и вот уже близко опять, и опять неведомая и невидимая сила разъединяет, растаскивает, душит кровью, удушьем и отчаянием. Под конец стало грезиться что-то совсем чудовищное. Эти руки, вместо того, чтобы стремиться к соединению, уже тянутся ко мне с намерением удушать. Кольцом охватывают горло, и уже не четыре их, а множество, множество. Мои громкие стоны услыхала Фимочка и в испуге прибежала. Потом, узнав, в чем дело, дала мне эфир на валерьяновых и вообще подействовала на меня успокаивающе одним видом своим живого человека. Но как только ушла, опять началось то же, хотя и не в таких страшных формах. Меня не душили, но соединиться руки по-прежнему не могли, и я по этому поводу что-то горячо ораторствовал в нашей конторе, сам размахивал длиннейшими руками и только к самому утру на полчаса забылся без сновидений. Сегодня много странных мыслей и непроходящее волнение. Смотрю на каждую пару рук чем-нибудь занятых или зря болтающихся в рукавах, и все мечтаю о соединении. Думал об Инне Ивановне и матерях. Как они не понимают, что каждая из них, оплакивая своего сына, сама стреляет в сына другой матери, а та наоборот. И все плачут. Нет, понимают, вероятно, это так просто, здесь сила в чем-то другом. Кто к кому тянется, чтобы соединиться? И кто вечно этому мешают? Но они не могли дотянуться друг до друга, говорит очевидец. И прошел мой гнев. И снова стало мне печально и грустно, и опять текут у меня тихие слезы. Кого прокляну? Кого осужу, когда все мы таковы несчастные? Вижу страдания всеобщее. Вижу руки протянутые и знаю, когда прикоснутся они друг к другу. Мать-земля к сыну своему, то наступит великое разрешение. Но мне его не видать. Да и чем заслужил? Жил я клеточкой и умру такой же клеточкой. И только об одном молю судьбу свою, чтобы не была напрасной моя смерть и страдания, которые принимаю покорно и со смирением. Но не могу совсем успокоиться в этой безнадежности. Горит у меня сердце. И так я тянусь к кому-то руками. Приди, дай прикоснуться. Я так люблю тебя, милый, милый ты мой. И все плачу. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал Владимир Левашов.